структура, ориентированная на потребителя, она дает организации возможность наиболее эффективно учитывать запросы тех потребителей, от которых она более всего зависит. Таким образом, выбор дивизиональной структуры должен быть основан на том, какой из этих факторов наиболее важен с точки зрения обеспечения реализации стратегических планов организации и достижения ее целей. Выполните практическое задание номер 4. Проанализируйте, насколько в вашей организации реализованы принципы рациональной бюрократии. Какой вид департаментализации характерен для вашей компании? Организационные структуры фирм, действующих на международных рынках. Подобная организация, действующая в масштабах одной страны, компании, функционирующие на международном уровне, должны выбирать организационную структуру, соответствующую их стратегии. Выбор организационной структуры таких фирм определяют три основных стратегических фактора. Первый. Как побудить организацию, действующую в основном внутри страны, полностью использовать для своего роста возможности, имеющиеся за рубежом. Второе. Как наиболее эффективно использовать знания продукции и различных географических регионов в целях координации деловой активности на международном уровне. И третье. Как координировать деятельность зарубежных филиалов и отделений фирмы во многих странах, сохраняя при этом их собственное лицо. Поскольку организационные структуры международных корпораций весьма сложны для анализа, ограничимся только кратким обзором их основных типов. Предприниматель, который хочет выйти на зарубежные рынки с каким-либо одним или несколькими видами новой продукции, обычно вводит должность управляющего по экспорту, который подчиняется руководству отдела маркетинга. Компании, которые значительно увеличили объем продаж на зарубежных рынках, начнут изучать возможность создания в соответствующих странах своих производственных мощностей. Однако для зарубежных продаж в общем объеме реализуемой продукции доля вот этих зарубежных продаж может оставаться относительно небольшой. Руководитель каждого зарубежного производственного филиала подчиняется исполнительному директору или президенту всей фирмы. При этом центральное руководство фирмы обычно оказывает помощь своим зарубежным филиалам в вопросах производства, маркетинга, финансовых и людских ресурсов. Определенная часть штабного персонала главного управления фирмы переводится в зарубежные филиалы для того, чтобы обеспечить эффективную реализацию стратегических планов и задач фирмы в целом. По мере дальнейшего роста деловой активности фирмы на международных рынках она обычно создает специальное международное отделение. При этом все функции, обеспечивающие деятельность фирмы на зарубежных рынках, концентрируются в этом подразделении. Устанавливается должность руководителя такого подразделения, который подчиняется президенту фирмы. Как правило, такой руководитель имеет достаточно широкие полномочия во всех функциях и видах деятельности зарубежных филиалов. Дивизиональная структура с международным отделением представлена на следующем слайде. Фирмы, которые создают дивизиональную структуру с международным отделением, имеют относительно небольшой объем зарубежных продаж по сравнению с продажами внутри страны, ограниченную номенклатуру продукции и географию зарубежных рынков. Однако по мере роста объема зарубежных продаж, расширения ассортимента выпускаемой продукции и продвижения фирмы в новые экономические регионы, международная дивизиональная структура начинает стеснять фирму. В этот момент организации обычно переходят к формированию глобальной структуры. Два наиболее широко распространенных типа глобальных структур – это глобальная продуктовая структура и глобальная региональная структура, показанные на слайдах. Глобальная продуктовая структура больше всего подходит для тех фирм, у которых различия между выпускаемыми видами продукции имеют большее значение, чем различия между регионами, в которых их продают. Различие в продукции зачастую обуславливается тем, что фирма производит широкую гамму изделий, которые требуют различных технологий. И если структурировать организацию по выпускаемой ею продукции, то гораздо легче достичь необходимых технологической и бытовой специализации и координации. Структуризация по географическим регионам более подходит там, где региональные различия имеют большее значение, чем различия в продукции. Региональные различия часто обуславливаются тем, что разнообразные зарубежные клиенты фирмы концентрируются в регионах с разными традициями, законодательством, культурой потребления продукции. В результате проектирования организации осуществляется по критерию соответствия покупательского спроса и методов маркетинга в данных регионах. Выполните практическое задание номер 5. Познакомьтесь с конкретной ситуацией, сложившейся в одной из российских металлургических компаний, и ответьте на вопросы кейса. Начиная с 60-х годов, некоторые организации столкнулись с таким положением, когда внешние условия их деятельности менялись так быстро, проекты становились настолько сложными, а технология развивалась так стремительно, что недостатки бюрократической организации управления стали превышать их достоинства. По существу, стройность традиционной организационной структуры, особенно там, где цепь команд длинная, может замедлять взаимодействие и процедуру выработки решений до такой степени, что организация больше не могла эффективно реагировать на происходящие изменения. Чтобы организации имели возможность реагировать на изменения окружающей среды и внедрять новую технологию, были разработаны адаптивные организационные структуры. Структуры называются адаптивными, поскольку их можно быстро модифицировать в соответствии с изменениями окружающей среды и потребностями самой организации. Еще одно название этих более гибких систем – органические структуры. Оно связано с их возможностями адаптироваться к изменениям окружающей среды, подобно тому, как это делают живые организмы. Органические или адаптивные структуры – это не просто какая-то вариация бюрократии, каковой является дивизиональная структура. Органическая структура строится на целях и допущениях, радикально отличающихся от тех, что лежат в основе бюрократии. В бюрократической структуре проблемы и задачи, с которыми сталкивается организация в целом, разбиваются на множество мелких составляющих по отдельным специальностям. Каждый специалист решает свою задачу как нечто обособленное от реальных задач, стоящих перед организацией в целом. В случае органической структуры сотрудники должны решать свои конкретные задачи в свете задач фирмы в целом. Значительная часть формальных характеристик и определений должностных обязанностей отпадает, так как их необходимо постоянно пересматривать в результате взаимодействия с другими участниками решения данной задачи. Это взаимодействие происходит как по вертикали, так и по горизонтали. Взаимодействие между сотрудниками различных рангов напоминает скорее консультацию двух коллег, чем приказ начальника подчиненному. Нужно отметить, что органические и бюрократические структуры представляют собой лишь две крайние точки в континууме структур, а реальные структуры реальных организаций лежат между ними, обладая признаками как бюрократических, так и органических структур в разных соотношениях. Кроме того, часто бывает так, что различные подразделения внутри одной организации имеют разные структуры. Часто, например, руководство организации использует в производственных подразделениях механистические, то есть бюрократические структуры, а в научно-исследовательских – органические. Зависимость структуры организации от темпа окружающей среды показана на следующем слайде. Для того, чтобы эффективно управлять крупномасштабными проектами ограниченной длительности, например, строительство здания или запуск космического корабля, все большее число организаций стали использовать специальную проектную организацию. Проектная организация – это временная структура, создаваемая для решения конкретной задачи. Смысл ее состоит в том, чтобы собрать в одну команду самых квалифицированных сотрудников организации для осуществления сложного проекта в установленные сроки с заданным уровнем качества, не выходя за пределы установленной сметы. Когда проект завершен, команда распускается. Ее члены переходят в новый проект, возвращаются к постоянной работе в своем родном отделе или уходят из этой организации. Основное преимущество проектной организации в том, что она концентрирует все усилия на решении одной единственной задачи. в то время как руководитель обычного отдела должен разрываться между несколькими проектами одновременно, руководитель проекта концентрируется исключительно на нем. Существует несколько типов проектных организаций. В так называемых чистых или сводных проектных структурах временная группа специалистов в сущности представляет собой уменьшенную по масштабам копию постоянной функциональной структуры данной организации. В этом случае руководителю проекта полностью подчинены и все члены группы, и все выделенные для решения этой задачи ресурсы. Чисто проектные структуры используются только для решения каких-либо особенно крупномасштабных задач. Другой вид проектной структуры называется матричной организацией. Начало применения матричной организации было положено средними по размеру авиакосмическими фирмами в 50-е и 60-е годы. Эти фирмы были слишком малы, чтобы оказалась эффективной чисто проектная организация. Тем не менее, они были достаточно велики, чтобы столкнуться с проблемами, порождаемыми функциональными структурами, в которых интеграция информации о проекте происходит только на самой вершине пирамиды управления. Такие фирмы, как General Electric и Shell Oil, провели эксперименты по наложению проектной структуры на постоянную для этих организаций функциональную структуру. Блок-схема подобной структуры показана на следующем слайде. Она напоминает решетку, отсюда и название «матричная структура». В матричной организации члены проектной группы подчиняются как руководителю проекта, так и руководителям тех функциональных отделов, в которых они работают постоянно. Руководитель проекта обладает так называемыми проектными полномочиями. Эти полномочия могут варьироваться от почти всеобъемлющей личной линейной власти над всеми деталями проекта до практически чистых штабных полномочий. Выбор конкретного варианта определяется тем, какие права делегирует ему высшее руководство организации. Руководители проектов отвечают в целом за интеграцию всех видов деятельности и ресурсов, относящихся к данному проекту. Они также отвечают за планирование проекта и проверяют ход выполнения проекта. Руководители функциональных отделов делегируют руководителю проекта некоторые из своих обязанностей, решают, где и как должна быть сделана та или иная работа, а также контролируют ход выполнения задач. Основной недостаток матричной структуры – ее сложность. Очень много проблем возникает из-за наложения вертикальных и горизонтальных полномочий, что подрывает принцип единоначалия. Возникает борьба за власть, конформизм в принятии групповых решений, чрезмерные накладные расходы. Несмотря на эти возможные сложности, матричная структура, если использовать ее эффективно, дает организации возможность получать некоторые преимущества. Она позволяет достичь определенной гибкости, которая никогда не присутствует в функциональных структурах, поскольку в них все сотрудники постоянно закреплены за определенными функциональными отделами. По мере появления новых проектов, трудовые ресурсы можно гибко перераспределять в зависимости от конкретных потребностей каждого проекта. Помимо значительно большей гибкости, матричная организация дает большую возможность координации работ, характерную для дивизиональных структур. Это достигается за счет создания должности руководителя проекта, который координирует все связи между участниками проекта, работающими в различных функциональных отделах. Заметим, что в матричных организациях дивизиональная командная структура может иметь различную ориентацию, например, продуктовую, как на следующем слайде. Для компаний, действующих на международных рынках, матричная структура может выглядеть следующим образом. Это показано на следующем слайде. Дуализм управленческой цепочки – основная причина возникающих в матричной структуре противоречий. В то же время она успешно используется такими компаниями, как IBM, Ford Motor и другими. И еще один подход к созданию адаптивных организационных структур связан с появлением организации типа конгломерата. Это не какая-то установившаяся или упорядоченная структура. Скорее, вся организация приобретает форму, которая лучше всего подходит для данной конкретной ситуации. Так, в одном отделе фирмы может использоваться продуктовая структура, в другом – функциональная структура, а в третьем – проектная или матричная структура. Руководство высшего звена корпорации отвечает за долгосрочное планирование, разработку политики, а также за координацию и контроль действий в рамках всей организации. Эту центральную группу окружает ряд фирм, которые являются либо независимыми экономическими единицами, либо фактически независимыми фирмами. Эти фирмы полностью автономны в отношении оперативных решений. Они подчинены основной компании, в основном в вопросах финансов. Ожидается, что они достигнут намеченных показателей прибыльности и удержат затраты в пределах, установленных для всего конгломерата руководством высшего звена. Между отдельными фирмами, входящими в состав конгломерата, почти не существует взаимозависимости, в отличие от типичной департаментализации. Конгломерат может продать любую фирму, входящую в его состав, из-за ее неудовлетворительной деятельности и купить фирму с хорошими экономическими показателями. И эти изменения даже не будут замечены другими подразделениями конгломерата. Эти возможности сделали конгломераты очень популярными среди предпринимателей в наукоемких отраслях, где нужно быстро переходить к новым видам продукции и быстро прекращать выпуск устаревших. Новейший подход к департаментализации предполагает дальнейшее развитие идеи координации и сотрудничества в горизонтальной плоскости за рамки организации. Сетевая структура означает, что компания поручает многие свои основные функции независимым субконтрагентам, а сама принимает форму небольшой головной организации, координирующей их деятельность. Сетевую организацию обычно изображают в виде узла или центра, окруженного сетью сторонних специалистов, как на следующем слайде. Бухгалтерский учет, производство, проектирование, логистика, дистрибуция и другие функции поручаются сторонним организациям. С помощью интернета и компьютерных сетей обмен информацией между ними происходит так быстро, что эта разрозненная система действует как единая компания. Такая компания добивается высоких результатов деятельности с использованием меньшего объема ресурсов за счет того, что все необходимые специальные функции выполняются профессионалами, обладающими соответствующими компетентностями. К недостаткам сетевых структур можно отнести отсутствие непосредственного контроля менеджмента, возможность нежелательной утраты частей организации, низкую лояльность сотрудников и отсутствие корпоративной культуры. Не существует ни одной оптимальной для всех ситуаций структуры организации. Как и во всех процессах управления, в проектировании организаций существует только наиболее подходящий для данной ситуации способ. Относительная эффективность того или иного типа организационной структуры определяется различными внешними и внутренними факторами. Если одни подразделения организации функционируют в окружении, отличающемся от окружения других подразделений, то, соответственно, должны различаться и структуры. Другой важный фактор проектирования организации связан с ее интеграцией или, как ее часто называют, координацией подразделений. Также, как для того, чтобы наше тело было здоровым и ловким, ему нужна хорошо скоординированная мускульная система, система дыхания, кровообращения, нервная система. Так и важнейшее условие обеспечения эффективности организации – это единство целей. Совершенно недостаточно того, что каждое подразделение будет работать эффективно само по себе. Если одно или два подразделения не будут достаточно эффективно интегрированы в общей структуре организации, то организация не будет успешной. Методы достижения эффективной интеграции показаны на следующем слайде. Такие способы интеграции, как правило, процедуры, графики, иерархические структуры управления хорошо себя зарекомендовали в таком типе окружающей среды, которая характеризует относительной устойчивостью, прогнозируемостью, замедленными изменениями рынка, используемых технологий, фирм-конкурентов. Такие способы интеграции, как личные взаимосвязи, сводные комитеты, межфункциональные творческие коллективы и рабочие группы, а также межотдельские совещания хорошо себя зарекомендовали в таких типах окружающей среды, которые характеризуются подвижностью, изменчивостью, быстрыми изменениями рынка и используемых технологий. Если организация или ее подразделение характеризуются использованием технологий производства отдельных изделий, более разнообразными задачами и квалифицированной рабочей силы. Выполните практическое задание номер 6. Проведите опрос сотрудников вашей компании, попросив их заполнить таблицу, приведенную в рабочей тетради. Различаются ли результаты тестирования у сотрудников различных подразделений? Как вы думаете, с чем это может быть связано? Наша следующая тема – современные подходы к построению организационных структур, ситуационные факторы, влияющие на выбор структуры. В современных условиях все большее число работ, технических и нетехнических, основывается на знаниях. На предприятиях уже нет необходимости в многочисленной неквалифицированной рабочей силе для сборочных линий. Большая часть работ требует технических знаний и обученных работников. Более того, меньшее число рабочих занято непосредственно производством продукции. Основное количество сотрудников организации выполняют такую работу, как маркетинг, проектирование, техническое конструирование, технический и экономический анализ, бухгалтерский учет, управление. Это требует профессионального опыта и знаний. Аналогичная тенденция наблюдается и в сфере услуг, в коммерческих и других организациях. По оценкам, 1/3 всех рабочих мест уже занята высокопродуктивными коллективами, представителей которых можно назвать интеллектуальными работниками. Сама природа умственного труда, который включает сбор информации, творческий поиск, эксперимент,